пришла беда, отворяй ворота. В эту войну не было кометы, и не было лесных пожаров и ужасных гроз, как, сам помню, было в жаркие дни Первой мировой войны 1914 года. Были в ту войну кузнечики на полях в небывалом числе, и они так стрекотали, что и ночью в постели в ушах звенело, и теперь, через 30 лет, как только подумаю о той войне, так и начинает в ушах стрекотать. В эту войну не было ни комет, ни особенных гроз, ни вещих кузнечиков. В эту войну люди и на небо-то смотрели больше из-за страха, не летит ли вражеский самолет, и не кузнечиков слушали, а искали местечко укрыться от бомб. Сухим, голым огнем загорелась жизнь человеческая. И слезы! Приди в это время! Кто никогда не видел, как русские женщины провожают своих мужей и детей на войну, он бы и сам заплакал. Но бывает, женщина как бы закаменеет в своем горе, и нет у нее слез. Так провожала своего мужа Ваню, первая красавица нашего поселка, дородная и важная жена его Анна Александровна. Казалось, она всю жизнь свою только и ждала смертельной схватки с бедой, и вот она пришла, та беда настоящая. Пришла беда, отворяй ворота. Ни слезинки не пролила красавица по Ване, открыла горю ворота и вышла за околицу. Рожь в это время, как бывает в цвету, желтела, но соломинки не все вышли из зеленого. И когда муж с женой вступили на озорную тропу, то будто в море утонули в зеленой воде, и никто не мог увидеть, как любящие прощались. Их увидели только в усадьбе совхоза, когда они в последний раз обнялись, и опять даже тут слезинки никто не заметил на лице Анны Александровны. Ваню Черникина и Алешу Жаворонкова я знал с малолетства. У Алеши, помню, были глазищи, большие, серые, и сам как кот, не поймешь, что в нем, добро или зло. Но когда опустит веки и лягут длинные черные ресницы, как гребешки на нежной коже, то через это почему-то понимаешь добро в этом мальчике. Оба они, и Алеша, и Ваня, вышли точно в родителей. Ваня бы стоять на одном месте, Алеша бы двигаться, искать. Все определилось в ребятах, конечно, когда они оба, устроившись у нас прочно на работу, один за другим женились. Степенному Ване досталась красавица Анна Александровна, и он в душе ее потонул навсегда, женился и как будто цыпленок вошел под крылышко матери. Красота бывает, конечно, как я понимаю, очень разная. Одна красота вся в живость идет, в движение, как у птички-ласточки. Другая вся собирается, как у лебедя, в важность. Женщина Анна Александровна, как прекрасная мать, проводив своего сынка на войну, вернулась к другим, нажитым детишкам своим, убирать, как будто совсем не случилось ничего особенного. Но все заметили, однако, что черты ее лица стали обрезаться, и все лицо в новой строгости получать новый смысл. Бывало, сам помню, когда ее какой-нибудь маленький заревет, как она подхватит его, как прижмет к материнской груди и вновь отстранит, засмеется и полюбуется со стороны, как художник на свою вещь, знает, что это и свое, и как бы уже не свое, а куда лучше, чем я сам, и что это просто чудо, а не картина и не ребенок. А теперь, когда заплачет дитя, и надо его успокоить, то берет его на руки и, склонясь к нему, очень серьезно глядит, как будто куда-то сквозь него, и там где-то видит судьбу его и скорбит об этой ей только скорбящей матери, видной судьбе.